По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, на днях в России прошли выставка фото, книг и произведений изобразительного искусства и кинопросмотр. В Мексике торжественное собрание, выставка фото и книг и кинопросмотр, а в Словении публичная лекция. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, их бессмертные классические труды, книги и фото о Чучхэ Корее и художественные произведения, показывающие мудрость и талант корейского народа. На кинопросмотрах был продемонстрирован корейский документальный фильм. При участии Ким Чен Уина торжественно отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи. Участники собрания Мексики приняли заявление в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи.